17 марта в Пхеньяне прошла 7-я сессия Корейско-Российской рабочей группы, где речь шла об урегулировании вопроса, касающегося исполнения соглашения о временной трудовой деятельности граждан одной из сторон на территории другого государства между правительствами Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации. На ней был подписан протокол. На церемонии присутствовали с корейской стороны замминистра внешнеэкономических дел Ли Куанкэнь и работники соответствующих учреждений, а с российской страны члены делегации Главного миграционного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации во главе с заместителем его начальника Дмитрием Демиденко, советник-посланник Александр Минаев и сотрудники российского посольства в Пхеньяне. Протокол подписали Ли Куаньгэнь и Дмитрий Демиденко.